Глава 4. Макс. Ноябрь приближался, а вместе с ним и первый бой с еще неизвестным противником. Я тренировался на пределе своих возможностей. Качалка, бассейн, бег, рукопашка, поединки в стойке с Измайловым, изматывающие схватки в партере со Ждановым. И бонусом занятия в детском клубе, после которых я падал на ковер без единой мысли в голове. Но Артуру этого было мало. И вот уже третий раз за пару недель мы выезжали в дюны, чтобы отточить ударную технику в полевых условиях, так сказать. Жданов мечтал довести мои ноги до автоматизма, но, к своему стыду, я был уже слишком стар для таких подвигов. Увязая в зыбучем песке, я снова и снова с огромным трудом уходил от молниеносных атак подвижного Влада, каждый раз рискуя рухнуть ему под ноги. «Макс, ты издеваешься!» – орал Жданов, перекрикивая пронизывающий ледяной ветер. «Ты как старая кляча, вот-вот падешь под ударами судьбы!» «А я и есть старая кляча, Жданов!» – прошипел я и немедленно пропустил тяжеленный джеб. Пошатнулся, мотнул головой, сплюнул вдруг ставшую вязкой слюну и поднял вверх руки, сдаваясь. «Стоп!» Измайлов немедленно остановился и озабоченно спросил. «Зубы целы?» «Целы», — ответил я, — «но сил больше нет». «Макс!» — рявкнул Артур. «Оставь его!» — вступился за меня Владик. «Он выдохся, не видишь? Ему нужен отдых перед боем, Жданов, иначе он перегорит. Нам всем нужен отдых». Друг подошел ближе и окинул меня внимательным взглядом. Он был ниже меня почти на голову, но сейчас я ощутил себя мелким капризным мальчишкой. «Макс, что не так?» – спросил Артур. «Я загнался», – ответил честно. «И не вывожу». «Не вывозишь? Нет. А я?» «Думаешь, я вывожу?» – сквозь зубы процедил Артур. «У тебя 3 дня, понял? До вылета свободен». Прямой в солнышко я заметил за мгновение до того, как тяжеленный кулак Жданова прилетел в мой пресс. Неуклюже попытался уйти в сторону и тут же согнулся, хватая ртом воздух. «Артур, ты что творишь?» – завопил Влад. Но тот даже не обернулся и быстрым шагом направился к машине. Мне потребовалось пара минут, чтобы восстановить дыхание. «Живой?» – спросил Измайлов хмуро. «Это что еще за выкрутасы, Макс?» «Он психует, как всегда перед боем. И поэтому пытается покалечить тебя. Он пытается меня прикрыть». «Высокие отношения», — хмыкнул Измайлов. И я выдавил из себя улыбку. Я ничуть не удивился, когда Ауди Жданова мы на парковке не обнаружили. Владик чертыхнулся и полез за телефоном, надеясь вызвать такси. «Глупая идея. Проще было дождаться рейсового автобуса. Но на нас были легкие спортивные костюмы, а с залива дул пронизывающий осенний ветер». «Побежали?» – обреченно спросил Влад. Я кивнул. Но не успели мы легкой рысцой преодолеть и пары километров, как рядом с нами остановился знакомый автомобиль. «Мужики, до города подбросить?» – весело спросил Артур. Я усмехнулся и устроился на пассажирском сидении. Измайлов же, не удостоив приятеля даже взглядом, продолжал бежать. Жданов тяжело вздохнул и крикнул ему в спину. «Влад, извини, это была глупая шутка». Измайлов все-таки остановился и сел в машину. Но до города мы не проронили ни слова. Высадив Влада у клуба, Артур свернул к серпантинному спуску. Когда мы ввалились в дом, уставшие и продрогшие, Ксюха была на кухне. Надеяться на что-то более существенное, чем индейка на пару, было глупо. Но я все равно жадно потянул носом знакомый запах специй и поднял крышку сотейника. «Паста?» – уточнил я удивленно. «Карбонара», – весело ответила Ксю и шепотом добавила. «Соизволение сверху получено». Жданов сам попросил. «Грехи замаливает», — усмехнулся я. «Ты там рот не разевай», — донеслось из гостиной. «Попробовал и хватит». «У меня каникулы», — напомнил я, — «целых 3 дня». «Да ладно!» — Ксюха искренне удивилась. «Артур, скажи, тебе угрожают?» «Пытают, милая», — ответил подошедший Жданов и чмокнул жену в нос. «Каждый день», — поддакнул я и рефлекторно потер грудину. Артур в притворном ужасе поднял к потолку глаза. После обеда, когда я помогал Ксю с посудой, она тихо спросила. «Жданов психует?» «Еще как», — ответил я. «Но все будет хорошо. Владик только переживает с непривычки». «А как Вера?» «Знаешь, мы почти не видимся», — признался я. «У нее ученики, у меня тренировки. Только звоним друг другу». «У тебя есть время, чтобы это исправить», — заметила девушка. «Спасибо за совет, я постараюсь. А почему ты не летишь с нами в Москву?» «Я же не самоубийца, Максик. В такие моменты нужно быть подальше от Жданова». «Хитрая ты какая», — улыбнулся я. «Это всего лишь жизненный опыт. Иди уже, пока некоторые не передумали». «Бегу». Едва выйдя за ворота, я набрал номер Веры. Та ответила сразу. «Здравствуй». «Привет, есть минутка?» «Если только минутка, потом у меня урок». «А на вечер у тебя какие планы?» — спросил я, затаив дыхание. «А есть предложение? Может, прогуляемся?» «Извини, Макс, сегодня никак». Голос ее звучал расстроенно, и я с трудом подавил зарождающуюся в груди ревность. «Но завтра у меня уроки только до обеда. А потом я смогу тебя украсть? Попробуй». «Во сколько за тобой заехать?» «К двум», — ответила девушка быстро. «Это правда, Русланов? Ты свободен?» «Это временно», — хохотнул я и осекся. «Я соскучилась», — тихо сказала Вера. «И я». И это было чистой правдой. Я бесцельно бродил по центру Светлогорска, лениво наблюдая за туристами, когда увидел экскурсионное бюро. От нечего делать я прихватил парочку рекламных проспектов и отправился выпить кофе. Капучино в последний момент я предусмотрительно заменил на чай, а круассан с соленой карамелью на небольшое имбирное печенье. Чай был горячим, печенье твердым, как орехи. И тогда план в моей голове созрел окончательно. На побег Вера согласилась легко. Даже здесь, в небольшом курортном Светлогорске, мне не хватало моря, свободного от волнорезов и бетона. «Какое интересное решение для конца октября», — подивилась Вера, когда я расстелил на песке плед и расставил невысокие жаровни. «А ты, оказывается, романтик». «Ты в этом сомневалась?» — искренне возмутился я и притянул ее за руку к себе. Спросил тихо-тихо. «Ты же не против?» Ничуть. Ее щеки и нос были холодными, а длинный полосатый шарф до ужаса колючим. Она звонко смеялась и позволяла себя целовать. И я сходил с ума от ее запаха, от ее вкуса, от нее самой. «Подожди, это еще не все», — опомнился я, когда ее ледяные пальцы проникли под мой свитер и скользнули по пояснице. «Помочь?» — спросила Вера, смущенно спрятав руки в карманы куртки. «Если хочешь», — ответил я. От машины мы вернулись с большим креслом-мешком, корзиной для пикника и еще одним пледом. «Русланов, ты решил меня споить?» — произнесла Вера с сомнением, глядя на бутылку мартини. «Если только совсем чуть-чуть. Я буду пить апельсиновый сок, а ты — апельсиновый сок и мартини», — ответил я и достал бокалы. «Все честно». «Мартини, пляж. Да, Русланов, ты умеешь удивлять. Основная часть программы еще впереди, но нам нужно поторопиться». Я наполнил бокалы и протянул ей тот, где был алкоголь. «Идем». «Куда?» — спросила девушка, но я не стал ей ничего объяснять. Когда мы поднялись на дюну, солнце уже коснулось горизонта. Низкие тучи, весь день висевшие над морем, расступились как по волшебству. «Закат!» — прошептала Вера. «Как красиво!» «За нас!» — ответил я и отсалютовал ей апельсиновым соком. Девушка сделала осторожный глоток. Алый диск плавно опускался в море. Я обнял Веру со спины, зарываясь носом в ее макушку. Она засмеялась, сделала еще один глоток и повернулась в кольце моих рук. На ее губах был вкус мартини. Солнце село, и на берег опустились сумерки. А я все целовал и целовал податливые девичьи губы. «Холодно», — вдруг прошептала Вера. Я нехотя отпустил ее. За дюной ветра не было. В жаровнях весело потрескивал огонь. Вера осторожно устроилась в кресле, и я протянул ей вновь наполненный бокал. «У вас завтра самолет», — вдруг сказала она, возвращая меня в суровую действительность. «Завтра утром», — подтвердил я. «И тебе не нужно собираться?» «Все уже готово. Можно выезжать в аэропорт». «А я?» «Что?» «Как быть мне, Макс? Просто ждать?» «Ждать», — согласился я. «А я смогу? Это ведь несложно. Ждать и догонять — это самое страшное, Максим», — проговорила Вера тихо. Вместо ответа я забрал у нее из рук бокал, аккуратно вернул его в корзину, а потом устроился в кресле и прижал девушку к груди. «Не нужно ждать, Вер, ты просто живи». «Думаешь, это так просто?» «Не думаю, я знаю. Перед боем полезно отключать мозги». «И ты предлагаешь мне сделать то же самое?» «Ага», — беззаботно ответил я и провел большим пальцем по ее приоткрытым губам. «Я вернусь самое позднее в понедельник. Ты даже не успеешь соскучиться». «И звонить мне тоже не будешь?» «Как скажешь, моя хорошая». «Вот и не звони». «Не буду». «Русланов!» «Что?» Я знал единственный способ заставить ее замолчать. Ссориться из-за ерунды не хотелось. В этот раз на поцелуй она ответила сразу, не раздумывая. Подалась навстречу, прижимаясь все теснее. «Вера!» Протянул я и мягко провел костяшками пальцев по ее щеке. Она прильнула к моей руке и прикрыла глаза. Пробормотала. «Что мы творим, Макс?» «Еще ничего», — ответил я и улыбнулся. Угли в жаровнях давно прогорели. Стоило встать и подкинуть еще, но отпускать девушку не хотелось. «Нужно возвращаться», — заметила Вера. «Становится прохладно». «И совсем темно», — согласился я. «Думаешь, нам пора?» «Наверняка. У тебя утром самолет». «Останешься сегодня со мной?» — спросил я, когда верный рендж-ровер затормозил у ее подъезда. Вера молчала долго, слишком долго. «Так останешься? Давай поговорим, когда вернешься». «Это значит нет?» Она не ответила, просто вышла из машины и пошла к подъезду, не оборачиваясь. «Какой же ты дурак, Русланов!» — проговорил у меня в голове кто-то голосом Жданова.